Кришна похищает у пастушек одежду. Когда наступил последний осенний месяц, девушки из племени Нанды по обычаю совершали обряды поклонения Махадеве. В это светлое и радостное время они постились и питались только рисом, сваренным в очищенном масле. Каждое утро на рассвете, едва всходило солнце, омывали тело в быстрых водах Ямуны и, выйдя на берег, приносили жертвы Махадеве. Они лепили из песка и глины прекрасный образ богини, подносили к ее стопам зеленые травы, плоды, рис, венки с благоуханными цветами и возносили к ней молитвы. Они говорили богине: «О Махадеве, о Амбика, ты милосердна и всемогуща, сделай так, чтобы прекрасный сын пастуха Нанды стал моим мужем». И весь месяц, от одного утра к другому, они водили, взявшись за руки, свои девичьи хороводы в чистых струях Ямуны и с заветной мечтой на сердце обращались к Махадеве с одной лишь молитвой. И каждая желала стать женой сына Яшоды. И вот однажды на рассвете к берегу великой реки пришел со своими друзьями Кришна, которому очень хотелось увидеть, как пастушки водят хороводы в чистой Ямуне и совершают поклонение Махадеве. Когда девушки, оставив на берегу свои одежды, погрузились в воду и стали играть и водить свои хороводы, воспевая великую Махадеве, Кришна вышел украдкой из лесной чащи, забрал девичьи наряды, залез на дерево, уселся на ветвях удобно и, смеясь, окликнул влюбленных в него пастушек. «О, красавицы!» — сказал им весело Кришна. «Вы, наверное, устали от ваших молитв, хороводов и омовений. Выходите из воды и возьмите у меня свои одежды. Если вы все сразу или одна за другой подойдете ко мне, я верну вам ваши одежды. А если не подойдете, то не верну. Я никогда не лгу, и сейчас говорю вам только правду. Мои друзья могут подтвердить вам это». Никогда раньше сын Яшоды не шутил так с ними, и восхищение, нежность и любовь к Кришне переполнили девичьи души. Пастушки стыдливо глядели друг на друга, улыбались, но выйти на берег не посмели и еще глубже, по самое горло, опустились в воду. Однако очень скоро пастушки почувствовали холод, и тогда они сказали Кришне: «О, милый, разве подобает тебе, сыну нашего владыки, произносить такие речи? Мы ведь любим тебя, и весь наш народ тобой гордится. Верни же нам наши одежды, мы совсем продрогли в прохладной воде Ямуны. Ты так прекрасен, темноликий Кришна, и все мы твои рабыни, и ты можешь повелевать нами. Но будь милостив, доблестный Витязь, верни нам наши одежды. Иначе мы пожалуемся Нанде, нашему государю, и обо всем ему расскажем». Кришна с улыбкой им ответил: «Если вы молвили правду и готовы повиноваться мне как рабыне, то вы, ясноглазые, немедля выйдете из воды и возьмете у меня свои одежды. Если же вы сказали неправду, то можете искать защиты у Нанды. Мне, мой господин и отец, не страшен». Вода в Ямуне с каждой минутой становилась все прохладней и прохладней. Пастушки в реке совсем озябли, и, видя, что их любимый непреклонен, они решили ему подчиниться. Продрогшие, прикрыв руками сокровенные части тела, они вышли одна за другой из воды и кротко остановились перед Кришной. А сын Яшоды, довольный тем, что исполнилось его желание, любовался непорочной красотой пастушек и испытал истинную радость. Однако не все открылось его вожделеющему взору. И Кришна, повесив себе на плечи девичьи одежды, сказал пастушкам: «Вы так старались соблюсти ваши обеты и обряды, чтобы все было исполнено как должно, чтобы ничего в обрядах не нарушить, а почтения к богам не проявили. Ведь вы тяжко согрешили. Вы совершали омовение нагими, и тем нарушили святость обряда. И чтобы не тяготел этот грех над вами, поднимите кверху руки, соедините вместе ладони, возложите их на теме и нагните головы в поклоне. Тогда боги простят вам ваше прегрешение. А я отдам вам ваши одежды». Слова Кришны встревожили пастушек. Ведь они так старались, чтобы Махадеви исполнила их заветное желание. И не на шутку испугались, что их нагота могла причинить великой богине обиду. И чтобы замолить свой грех перед нею, они послушно возложили на голову ладони и склонились перед Кришной. Теперь хитроумный сын Яшоды мог вдоволь налюбоваться ничем не прикрытой красотой пастушек. И действительно, созерцание их целомудренной наготы порадовало Кришну, и он вернул юным девам их наряды. Пастушки были воистину счастливы, что их любимый, прекрасный сын Яшоды говорил с ними, улыбался им и ласкал их взглядом. И не осталось у них на него обиды за то, что он похитил у них одежды и заставил зябнуть в стылых водах реки Ямуны. Их души были полны нежности и любви к Кришне, и сердца их принадлежали ему всецело. Они давно уже надели свои одежды, а все еще стояли перед сыном Яшоды, не сводя с него зачарованных глаз и боясь пошевелиться. И тогда Кришна, глядя с улыбкой в их стыдливые лица, сказал им: «О, красавицы! Я знаю, что любовь ко мне переполняет ваши души, что преданность ваша беспредельна. Мне ведомы и ваши заветные желания. Я видел, вы так страстно поклонялись Махадеве, что она не оставит вас без своей заботы. И я даю вам слово, что вскоре придет такая ночь, когда мы вместе спляшем в хороводе под звуки моей пастушеской свирели, и в вашем сердце поселится радость». Очень не хотелось влюбленным пастушкам расставаться с Кришной, но дома их ожидали дневные труды и заботы. И они, против воли своей, попрощались с сыном Яшоды и, огорченные, с печалью в сердце, направились в свой лагерь в цветущем лесу Вриндавана.